Глава 13. У меня было слишком много вопросов ко всем участникам этой сцены. Я уже не удивляюсь тому, что Евгений Балашов совершенно точно видит домового Тихоню. Все-таки в роли Токса он прожил почти полгода рядом с Доброхотом. Видимо, способность замечать духов у него сохранилась. Но почему Тихоня так отреагировал на появление Евгения? Каким образом он вообще мог разрушить домовому жизнь? «Нет! Уходи отсюда! Я не хочу тебя видеть!» Продолжил упираться домовой. «Евгений, закрой дверь!» – попросил я. «С той стороны?» – испуганно спросил он. «Да нет, конечно, с этой. Просто не хочу, чтобы кто-то услышал эти вопли. А вы, господа домовые, объясните, что происходит?» «Если честно, я и сам ни черта не понимаю». Пожал плечами Доброход, затем повернулся к Тихоне и произнес: «Эй, ты чего разорался это, дурило? Мой старый друг вернулся, а ты его благим матом кроешь!» «Господин Мечников!» — проигнорировав слова Доброхода, произнес Тихоня: «Когда этот человек был клещом, он нанес непоправимый ущерб квартире, за которую я отвечал. Из-за него все это случилось!» «Токс, тьфу ты, в смысле Евгений. О чем он говорит?» – спросил я. «Разве ты выходил за пределы квартиры, когда был в форме моноклеща?» «Воспоминания у меня уже успели смазаться», – ответил Балашов. «Но я не помню, чтобы мне приходилось бывать снаружи. Вернее, один раз меня это зеркалице чертова утащило, но в другие квартиры при этом я не заходил». «Прошу не оскорблять мою зеркалицу», – потребовал Доброход. «Так, давайте разбираться», – предложил я. «Начнем сначала. Тихоня, каким образом, по твоему мнению, Евгений навредил жителям твоей квартиры?» «Он постоянно проникал к нам, устраивал бардак, пугал моих хозяев. Из-за этого они начали ссориться», — объяснил Тихоня. «Плохо стало в нашем жилище. Аура ужасная, злая. Хозяин с хозяйкой разругались из-за этого. В итоге хозяйка ушла, а хозяин запил. В доме бардак, никто не убирается, меня не вспоминают. Даже покушать мне не оставляли. И все из-за этой дряни!» Он вновь указал пальцем на Евгения. «Погоди-ка», — перебил его я. «Что-то в этой истории не клеится. Я ведь совсем недавно читал книгу о духах, которые могут проживать в домах наравне с домовыми. Пришлось ознакомиться с местной мифологией после того, как у меня в ванной комнате завелась зеркалица». «Моноклещи себя так не ведут», — сказала Тихоня. «Зато знаю духа, который мог принять его облик». «Понимаю, что это звучит абсурдно, но...» — присоединился к разговору Евгений. «Меня что, даже в облике клеща подставить кто-то пытался?» «Да», — кивнул я. «Мимик, так зовется этот дух. Он может маскироваться под предметы и живность вроде кошек, собак, мышей, крыс или насекомых. Питается эта зараза от негативных эмоций». «Алексей прав», — заключил Доброход. «Поймали мы недавно одного мимика. Его Лихой уже отсюда выгнал». «Так что же получается?» — прошептал Тихоня. Затем неожиданно упал на колени и принялся кланяться то Евгению, то нам с Доброходом. «Простите меня за клевету. Я ж не знал. Клянусь, не знал». «Все, все, утихомирься», — попросил я. «Давай лучше займемся твоим лечением». Я усадил Тихоню на стул и принялся осматривать его тело. Такие осмотры давались мне с большим трудом, будто ребенка рассматриваешь, у которого организм развился, как у взрослого человека. С диагностикой проблем практически не возникло. Я уже знал заранее, что происходит с Тихоней. Доброход много рассказывал мне о том, как живут домовые и что их беспокоит. И в данном случае ко мне попал дух сразу с несколькими магическими патологиями, каждая из которых возникла по вине хозяев. Не следили за домом, уделяли домовому слишком мало внимания, в итоге он начал истончаться. Только сейчас до меня дошло, что тело его стало полупрозрачным именно из-за этого. Однако материальную форму он еще не потерял. И в чем же смысл этой домовины болезни? «Доброход, чем чревато истончение?» «Видеть его больше никто не будет», — ответил тот. «Исчезнуть не исчезнет, но ни люди, ни другие духи его уже заметить не смогут. Так и будет бродить по домам, пока барабашка не станет». Хоть я и имею дело с магией и мифологией, но все-таки даже в этой ситуации нужно применять логику. Почему он становится невидимым? Потому что на покровы его тела свет начинает воздействовать неправильно. Видимо, проблема в коже. Да, работа предстоит непростая. Мало кто знает, но самым большим органом в человеческом теле является кожа. И всю ее мне сейчас придется перестроить. Я воздействовал лекарской магией на клетки и заставил их занять нормальное положение. Сместил слои, которые окутал магическая дымка, и вывел оттуда все лишнее, чтобы кожа Тихони приобрела прежние функции. «Кажется, получается!» — обрадовался он, глядя на свои руки. «Истончение я твое замедлил, но советую долго не тянуть с поиском нового дома», — посоветовал я. «Судя по тому, что говорит мне магия, у тебя недели две до момента, когда кожа опять начнет тускнеть. Лучшим лекарством в данном случае станут для тебя хорошие хозяева». «Но это еще не все», — воскликнул Тихоня и громко чихнул. «Я же почти дышать не могу. Воздуха постоянно не хватает». «Знаю, для этого заболевания понадобится другая тактика», — произнес я, затем подозвал Тихоню к себе и начал прослушивать его легкий фонендоскопом. «О, все даже хуже, чем я думал. Такое впечатление, что у него в грудной клетке сидит скрипач. Писк, свист, шум невероятный. Раньше таких симптомов не было?» «Нет, господин Мечников. Они тоже появились сразу же после того, как этот мимик, проклятый, в моей квартире набедокурил». «Скажи, а ты не замечал, что твоя дышка как-то связана с пылью? Если, к примеру, я сейчас попрошу тебя вернуться в прежнюю квартиру и встряхнуть старыми покрывалами, что случится?» «Вы смерти моей хотите?» — вскинул брови домовой. «Да я от этой пыли вообще дышать не могу! Она тут повсюду!» «Что ж, теперь мне все ясно. И анамнез, и симптомы совпадают с диагнозом, который я уже предположила. Видимо, у домовых из-за захламленности дома развивается что-то вроде бронхиальной астмы. У людей это работает несколько иначе. Пыль может служить спусковым крючком для обострения. Но к самой бронхиальной астме, как правило, нужно иметь генетическую предрасположенность». Я достал из своих залежей пару основных препаратов, которые поместил в недавно купленный ингалятор, созданный Владимиром Павловым. Очень полезное изобретение. Астматикам и страдающим от хобл без ингаляторов никуда. А вот теперь слушай внимательно, Тихоня. Я расскажу, что тебе нужно делать, чтобы выжить. Смотри, в моей правой руке ампула с жидкостью, которую нужно поместить в ингалятор, а затем вдохнуть полученный аэрозоль. Эту ампулу ты используешь только, если тебе становится тяжело дышать. Это экстренная помощь. Ту ампулу, что лежит в моей левой руке, используешь каждое утро. До тех пор, пока не окажешься у новых хозяев. Точно такая же терапия использовалась и на людях в моем мире. Препараты, расширяющие бронхи, короткого действия и длительного действия. Первые нужно всегда носить с собой, чтобы сразу же вдохнуть вещество, если настигнет приступ. А вторые использовать регулярно, чтобы приступы возникали как можно реже. Тихоня воспользовался короткодействующим аэрозолем прямо при мне, и уже через пару минут ему стало гораздо лучше. «Господин Мечников, доброход!» — снова начал кланяться домовой. «Я перед вами в неоплатном долгу». «В оплатном», — поправил его доброход. «Мы договорились, помнишь? Свой этаж ты перед уходом сдашь мне». «Само собой, наш договор в силе», — кивнул он. «Но я и господина Мечникова должен отблагодарить. У меня за душой почти ничего не осталось, но... Вот». Он просунул руку за пазуху и достал оттуда небольшую сияющую сферу. «Ничего себе!» — воскликнул доброход. «Ты где духовную эссенцию надобыл?» «Украл из личной заначки Лихова», — объяснил Тихоня. Тем временем Евгений Балашов озадаченно слушал наш разговор, совершенно не понимая, что здесь вообще творится. «Что еще за духовная эссенция?» — спросил я, принимая Тихоня его таинственный подарок. «Для духов это жизненная энергия, мы ею питаемся. А для магов — запасной источник силы, который очень просто преобразуется в ману», — объяснил доброход. «Тогда, думаю, тебе лучше оставить ее себе», — сказал я Тихоня. «Тебе эта эссенция нужнее». «Нет, нет, подарки не возвращают», — отказался домовой. «Тем более я его приберег на случай, если мне никто не сможет помочь, и придется продлевать жизнь этим. Но вы мне помогли, хозяин доброхота. Теперь я волен покинуть это место». Тихоня с доброхотом одновременно исчезли. Я еще раз рассмотрел сферу, а затем убрал ее в свою сумку. Вещь полезная. Если мана у меня останется на нуле, эта эссенция мне сильно пригодится. Мы с Евгением остались наедине. Я заварил чай, после чего мы уселись за стол, и Балашов принялся рассказывать о своем самочувствии. «В целом мне стало гораздо лучше. Если не получать травмы, кровь меня не беспокоит. Правда, недавно господин Разумовский вводил мне шприц с каким-то лекарством. И, ох, я всю палату крови залил». «Тебе пока что придется очень тщательно следить за своим здоровьем. Любое ранение может привести к смерти. Потерпи еще немного, думаю, в течение пары месяцев я смогу создать препарат, который будет поддерживать твою кровь в правильном состоянии. Кстати, а как обстоят дела с твоим полканом? Больше не появляется?» «Я научился его контролировать. А что мне еще оставалось делать? Я почти месяц в госпитале пролежал. От скуки не такому научишься. Правда, перед комиссией я все равно переживал. Боялся, что он опять возьмет мое тело под контроль и меня признают психом». К счастью, комиссия прошла без происшествий, но в ней участвовало много знакомых мне лекарей. Я почти всех убедил заранее в том, что Евгений не опасен. «Что теперь будешь делать?» — спросил я. «Вернешься на родину, в Балашов?» «Да, придется восстанавливать все, что разрушил мой покойный братец», — вздохнул он. «Я поэтому и зашел, попрощаться хотел, а заодно и ключи от квартиры отдать. Кстати, если захочешь, приезжай ко мне в Балашов. Если вдруг тебе надоест разбираться со всей этой суматухой в Саратове, сможешь открыть свою амбулаторию или даже госпиталь. Учитывая, чего ты смог добиться в Хоперске, думаю, тебя и в Балашове уже все знают. Города все-таки близко друг к другу располагаются, а слухи распространяются очень быстро». «Заманчиво предложение, но я пока что все же откажусь, Евгений. В Саратове у меня еще неприлично много дел». Мы просидели еще пару часов, затем я проводил Евгения до вокзала. Из Саратова в Балашов шел прямой поезд через Аткарск и Хоперск. Как раз доберется до дома рано утром. Обменявшись крепким рукопожатием, мы разошлись. Не стали озвучивать все эти мысли, что витали у нас в головах. А думали мы явно об одном и том же. Времени мы провели вместе очень много. Токс всегда был рядом со мной. Я встретил его в первую же неделю своего пребывания в Хоперске. И продлилась наша совместная работа до тех пор, пока я не вернул ему тело в тайном убежище Мансуровых. Получается, что он был со мной практически постоянно. Даже больше, чем Илья Синицына. Но теперь наши пути расходятся. Ему предстоит восстанавливать свой город, а мне продолжать совершенствовать медицину и попутно разбираться с моими саратовскими врагами. Однако я все же уверен, что мы с ним еще обязательно пересечемся. На следующее утро я перешел в госпиталь даже раньше Разумовского. Я был удивлен, когда не обнаружил его на рабочем месте. Мне уже начало казаться, что он живет у себя в отделении. В итоге он не появился через час после начала рабочего дня. И даже через два заведующего не было видно. Я взял все отделение на себя и лишь к полудню увидел Александра Ивановича, который несся со всех ног к своему кабинету. «Господин Мечников!» — запыхавшись, прокричал он. «Пожалуйста, помогите мне пациента дотащить! Он внизу лежит!» Я поспешил на подмогу Разумовскому. Оказалось, что он с утра уже успел съездить на срочный выезд. Скорая работала как надо, и в нашем отделении появился еще один дворянин, которому требовалась экстренная помощь. «Какие симптомы?» — спускаясь по лестнице, спросил Разумовского я. «Отмечу сразу, Алексей Александрович, наш пациент — маг воздуха. По словам родственников, он оттачивал навыки почти целый день и, судя по всему, перегрузил свои каналы». «Аэроспазмы? Я уже встречал обратную магическую отдачу. От аэроспазма чуть не погиб мой знакомый военный Андрей Бахмутов». «Нет, что-то другое», — произнес главный лекарь. «Сейчас сами все увидите». Оказавшись на первом этаже, я увидел лежащего на носилках мужчину. И до меня лишь сейчас дошло значение фразы, сказанной Разумовским. По словам родственников, ведь сам пациент толком говорить не мог. Он лишь что-то бубнил, но членораздельные речи мешали массивные щеки. В данный момент он чем-то напоминал шар, которым сносит здание. Поначалу я подумал, что у больного ожирение третьей степени. Но стоило мне его коснуться, и предварительный диагноз тут же развалился. Кожа была напряжена, а при пальпации издавала гулкий звук, будто наш пациент пуст изнутри. «Будь я проклят! Да его же будто воздухом накачали!» «Поняли теперь, о чем я говорил?» — спросил Разумовский. «Такой отдачи от магии воздуха я еще никогда не видел». Похоже, больного раздуло изнутри, причем воздух заполнил не только полые органы и дыхательную систему, он даже под кожей оказался. Такое состояние называется подкожной эмфиземой. Я сталкивался с такой ситуацией в своем мире. Но чтобы пациента так раздувало? Нет, подобную патологию я вижу впервые. Мы понесли больного на второй этаж, расположили в одной из палат, а затем отошли в коридор, чтобы обсудить план действий. «Что будем делать, Алексей Александрович? Может, проткнем его иглой от шприца?» — предложил главный лекарь. «Плохая идея, учитывая, насколько напряглась кожа. Я боюсь, что он может взорваться, причем буквально». «Всего час назад он был гораздо меньше. Воздух продолжает заполнять его тело. Если не поспешим, он может погибнуть». Я мысленно прикинул, какими способами можно спасти пациента. И у меня возникла одна идея, как его спасти. «Александр Иванович, присмотрите за ним, а я сбегаю за инструментами». «Скорее всего, придется его оперировать, медленно выводить воздух из всех участков, где он скопился, в том числе и из внутренних органов. Но и этого будет недостаточно. Когда растянутая кожа спадется, начнется сильный воспалительный процесс, а в образовавшиеся раны может попасть инфекция. Лучше сразу подготовить капельницу и антибактериальные препараты». Все эти мысли пронеслись в моей голове за доли секунды. План лечения был готов, но далеко убежать я не успел. Буквально через пару секунд из палаты послышался вопль главного лекаря. «Господин Мечников, сюда срочно!» — проорал он. «Ох, надеюсь, он не лопнул». Я подбежал к палате и тут же столкнулся с Разумовским, который пытался выбраться наружу. «Что случилось?» — спросил я и заглянул за его спину. Пациента в палате не было, а по помещению гулял ветер из распахнувшегося окна. «Кажется, у нас пациент улетел!» Борясь с паникой, заявил Александр Иванович.